Глава 17. Творение шоколада. На руках у Терри было уютно, тепло и очень по-домашнему. Родные руки, знакомый пьяный вишневый запах. Его присутствие успокаивало и расслабляло. «Ну что, Полинка, готова перейти к следующему шагу?» — спросил шляпник, унося меня в ванную комнату. «Видел, что ты приняла парней». «Что ты имеешь в виду?» — попыталась заглянуть в его глаза, но он отвел их в сторону, сохраняя тайну. «Станешь нашей женой». Ровным низким голосом прозвучала ключевая фраза. Одним точным движением нога мужчины распахнула дверь, и он занес меня внутрь. Щелкнул пальцами, заставляя вентиль открыться и наполнить ванну до краев горячей водой, налил в нее ароматного пенящегося средства. Я обескураженно замолкла. Думала ли я о том, куда приведут наши отношения дальше? Конечно, да, но так быстро? Терри весь закаменел, ожидая ответа. Было видно, что он сильно волнуется. «Послушай, Терри, такое поспешное предложение, я должна подумать. Пока происходящее кажется мне лишь длинным чудесным сном. Вы все великолепны, однако все воспринимается как веселое приключение. Всерьез, я не задумывалась о будущем». Он опустил меня в воду, а сам сел на краю ванны, закатав рукава рубашки. «Знаю, на земле девушки привыкли к другому. Ухаживания длятся долго, но сама скажи, разве ты несчастна? Я вижу, как ты светишься от довольства и удовлетворения. У тебя горят щеки, закусаны и зацелованы губы, кожа словно сияет изнутри. Официантки Полины больше не существует. Лишь моя любимая женщина». Он повел ладонями по моим плечам, обрисовывая мышцы, согревая. «Наша сладкая шоколадка». «Любимая. Как много в одном слове». Я прислушалась к себе. Терри, конечно, был прав. Сначала я убегала и пряталась от своих чувств, боялась, что мой интимный недуг никогда не позволит быть счастливой. Теперь я сдалась, баррикады разрушились по всем фронтам. Особенно остро это ощутилось в комнате, когда Руан подошел сзади, и от его присутствия тело загорелось, не оставляя ни единого шанса устоять. Под долгим вожделеющим взглядом Леона чуть с ума не сошла. Желтые радужки с таким азартом наблюдали за нами. Эта игра заводила и превращала меня в совершенно порочную, но безумно счастливую женщину. Боги умело очаровали меня. А возможно, дело вовсе и не в опыте, а именно в нашей совместимости. Растаяла в их объятиях, потеряла нервозность, обрела магию и покой. Мир в душе. То, чего мне так ужасно не хватало там, на земле. «Подумай, конечно», — улыбнулся всепонимающий Терри. «А вот немного стимула для размышлений». Прямо перед моим носом появилась знакомая раскрытая ладонь с орешком. «Опять?» «Возьми, я оставлю полотенце здесь». Он положил белую воздушную ткань на табурет рядом с ванной. «Думаю, тебе лучше пока побыть в одиночестве. Кстати, Леон пошел обжаривать бобы, так что можешь спускаться и творить свою магию, малышка». Послышали шаги и звук закрываемой двери. Я по нос погрузилась в воду, чувствуя себя странно. Терри обиделся? Похоже, нет. Просто расстроился. Пальчики сжали тот самый орешек. Открыть? Что внутри? Так можно окончательно привыкнуть к подаркам. Скорлупка легко поддалась. Вскоре я смотрела на три аккуратненьких и совершенно очаровательных колечка. Белый металл переливался скрытыми разводами, напоминая мрамор, но не являясь им. В центре каждого – мелкий камушек. Сверкающий фиолетовый, скромный коричневый и огненно-оранжевый. Терри, Руан и Леон. Интересно, носят ли женщины Парласа кольца, когда выходят замуж, или это просто дань традициям Земли? Я постаралась припомнить, было ли такое у Альбины. Образы размывались, все время возвращаясь к скандалу в ее кафе, большому животику и любящим взглядом богов-синхов. Такие разные и счастливые. Надела кольца на пальцы. Два на безымянный палец левый, а одно на правый. Безусловно, я приму их предложение. Однако сначала хочу встать на ноги в этом непростом мире. В моей жизни было достаточно прошлых отношений, и, хотя я понимала, что боги совсем не похожи на земных мужчин, все равно опыт говорил о том, что мне стоит в первую очередь позаботиться о себе. Заняться производством шоколада, продолжать эти приятные и искренние встречи с братьями, посмотреть, как сложится жизнь дальше. С такими мыслями я закончила водные процедуры, завернулась в полотенце и вышла в комнату. Подобрала скромный комплект белья, который нашелся среди множества разбросанных магии. Надела тот самый спортивный костюм, подумывая, что пора бы сменить его на более симпатичное платье. Все же перед взором мужчин хотелось выглядеть великолепно. Вдохнула полной грудью, ощущая... Погодите, что это? аромат шоколада. Быстро сбежала по лестнице на первый этаж, распахнула входную дверь и замерла, нервно сглотнув. Сушильный чан силы миллиона превратился в ростер. Бобы перемешивались какими-то штырями, похоже, инновация принадлежала Руану, которого уже не было видно рядом. Пироженка сидела на голом плече огненного бога, болтая ножками, а он сам, обнаженный по пояс, показал мне великолепную спину, словно слепленную рукой мастера греческих статуй. Каждая мышца, каждый изгиб, блеск бронзовой кожи, хвост рыжих волос. Сексуальные ямочки над крепкими ягодицами, и я еще раздумывала над предложением, глупая. Вот уж правильно говорила Ванилька, хозяйка ей досталась. Взяв себя в руки, подошла ближе. Бобы, сильно уменьшившись в размере, послушно переливались с бока на бок, подставляя себя под пламя внизу. Запах брожения улетучился, сменившись тем самым изысканным ароматом какао. «Теперь у меня есть, с чем работать!» Счастливо рассмеялась. «Так хочется поскорее начать!» «Ты тут уже, дорогая?» Заметил мое присутствие Леон, обернувшись. «Как-то быстро!» «Я очень хочу поскорее приступить к шоколаду!» Хлопнула в ладоши и подбежала ближе рассматривать бобы. «Теперь их нужно очистить и раздробить, так?» «Скорее всего. Думаю, здесь лучше подскажет Руан. Он обещал подойти, когда я закончу. Потрясающий аромат, не так ли?» Узкие ноздри бога попробовали воздух. «Напоминает твой запах». Мне стало неловко, ведь я понимала, в какие моменты мой запах становится таким. «Ну, не смущайся. Смотрю, колечки надела». Бог блеснул желтыми глазами. «Прожарка завершена». Торжественно завершил магию хлопком ладони. Жар пропал, и бобы спокойно замерли, будто пугливо ожидая дальнейших действий. «Да, Терри подарил». Смутилась еще больше, пряча руку за спину. Свет заслонила знакомая тень. Руан появился в своем привычном виде, в просторной белой рубахе, слегка вспотевшей. В коротком ёжике волос виднелись деревянные закрученные стружки. «Полина, идем». Не особо церемонясь, схватил меня за руку и потащил в особняк. Пироженка на ходу запрыгнула на мое плечо и доложила. «Какао-бобы готовы к дроблению и созданию нашего шоколада!» Потерла ручки маленькая сладость. «Да, говоря об этом, я тут подумал, надо что-то поменять в твоих покоях». Руан подхватил на руки и чуть ли не бегом доставил меня прямо к порогу знакомой комнаты. Давненько я здесь не ночевала, но мне стало любопытно. Довольно безразличный, вечно занятой близнец почему-то поменял свое мнение. Наверное, из-за близости. Сердце всколыхнулось, не кстати напоминая о прошлых контактах. «Спокойно, Полина. Совсем уже сошла с ума с этими братьями». «И что же ты изменил?» – спросила тихо, вдыхая его запах у самого уха. Приятный, деревянный, немного терпкий. «Сейчас увидишь», – улыбнулся мужчина, чье лицо прежде всего носило безразличную маску. Мне нравилось видеть его таким. Расслабленным и домашним гигантом. Моим. Мои ступни коснулись пола в комнате. На первый взгляд все здесь было по-прежнему, но вот на второй обнаружилась дополнительная дверь, которой раньше здесь не было. «Посмотри, это мой тебе подарок, красавица. Конечно, я не обладаю фантазией Леона или мудростью Терри. И даже орешком решил не пользоваться, потому что оно бы туда не влезло». Смущенно закончил он и сел на край кровати, предоставив мне свободу передвижений. Я распахнула новую светлую дверцу, уже предчувствуя что-то волшебное, и оказалась права. Кухня почти такая же, как на земле. Эмулированная посуда, удобный кухонный угловой гарнитур из натурального дерева. Крупная столешница разделялась и продолжалась островком посреди комнаты. Все в зеленых и бежевых тонах, со вкусом и данью природе. Масса кастрюлек, плошек и ложек. Миксер! Я бегала от одного прибора к другому, щупая и перебирая детали пальцами. Духовка с конвекцией, холодильник и сушилка для фруктов и овощей. И даже небольшой бар на стене с особой полочкой для хранения бутылок, на которой с правными рядками торчали узкие горлышки с этикетками. Судя по знакам на ней и моему первому браслету, создателем сих шедевров, несомненно, являлся Терри. «Красота! Руан!» Едва не подпрыгивая, носилась по кухне. «Какая же красота!» И хлопала в ладоши. «Посмотрела? Тогда иди сюда, покажу кое-что еще!» Крикнул мужчина, заставляя меня вернуться назад и замереть рядом с ним в ожидании. «Ты упоминала, что любишь рисовать. Более того, пока занимался смежной комнатой, Заметил в твоих вещах эти цветные мокрые карандаши и бумагу. В общем, вот. Он протянул мне деревянный чемоданчик. Это что, мольберт? Я снова запрыгала, скорее раскладывая свою прелесть. В несколько движений тренога встала возле туалетного столика, где оставила маркеры, которые Руан, видимо, принял за мокрые карандаши. Тут же прикрепила лист на кнопки и замерла над ним с простым твердомягким в руке. «О чем задумалась?» Руки обвили сзади, а хриплый голос продолжил. «Рад, что угодил, любимая». То, с какой легкостью братья награждали меня статусами «дорогой» и «любимый», было достойно зависти, потому что я так не могла. «Ценю? Безусловно. Мне хорошо с ними? О, да! Люблю!» Сглотнула и ответила не впопад. «Хочу эскиз нарисовать. Буду конфеты делать. Шоколадные. С ореховым пралине. А некоторые и с алкогольной начинкой». «Можно мне посмотреть?» Тихо спросил Руан. В его вопросе мне почудилось что-то еще. Не только разрешение остаться, но и позволение стать ближе, познакомиться. «Хорошо». Покорно кивнула, начиная набрасывать контуры. Пожалуй, и без мольберта можно было справиться, но хотелось опробовать новый подарок. Кроме того, меня уже начинала грызть совесть. Они столько сделали для меня, а я для них не очень. И пусть пока не могу с головой броситься в этот омут, под названием «Любовь трех шикарных рыжих богов», но порадовать сладким вполне в моей силе. Какой формы будут мои конфетки? Глупый вопрос. Той, какая на кухне имеется. Я там точно заметила круглые сердечки, а еще парочку силиконовых, понятия не имея, откуда Руан их нашел, повторяющих земных животных. Милые зайчики и белки подойдут местным ребятишкам. Возмутительная несправедливость, что им приходится расти без шоколада. А вот для братьев крепкое пралине с ликером или другим алкоголем надо продумать как следует. Каждому свое. Маленькая и веселая месть зарождалась во мне довольно быстро, но вот подробности им предстоит узнать, когда перейдут к дегустации. «Полина!» – окликнул Руан. «Прости, что отвлекаю, но я кое-что заметил». «Да», – беззаботно отозвалась, мысленно плавая в горах конфеты, хихикая. «А что, наверняка с абсентом конфеты тоже делают?» «Да. Мы похожи. Сейчас, оглядываясь назад, я понять не могу, что нашел Виоле. Она милая девочка, но то, как ты рисуешь, просто завораживает. Однажды, когда я стругал комод в спальню матери, ко мне Терри заглянул и завис. Мне все думалось тогда, что он хочет ответить очередную свою шуточку или обсмеять, однако...» Руан не усидел и все же подошел ближе, осторожно обнял сзади, впрочем, не мешая процессу творчества. Скорее наоборот, стимулируя закончить его побыстрее, чтобы наконец прижаться всем телом к огромному гиганту и рассмотреть его еще разок во всех подробностях. Губы защипало от эротических фантазий, уже выплясывающих на языке зажигательную джигу. «Нет, Полинка, держи себя в руках. Ты пока не готова пуститься во все тяжкие». Но тут голос подала пироженка, все это время тоже наблюдавшая за процессом рисования. «Хозяйка, это поразительно! Никогда не видела, чтоб богини творили без магии такое! Настоящее волшебство! Землянки такие интересные! Мы эти конфеты будем делать, да?» Ванилька сидела на туалетном столике, покачивая тонкими ножками, с интересом заглядывая на лист, где постепенно вырисовывалась моя задумка. «Надеюсь, получится», — улыбнулась, откинувшись назад на грудь Руана. «Это что там?» Вдруг напрягся бог, и по движению подбородка я уловила, что он смотрит в сторону приоткрытого окна. А там разворачивалась новая серия эпопеи под названием «Завоевание Ванильки страстным кренделем». Сначала над подоконником показались две округлые сдобные вершинки, затем посыпанная верхушка, любопытные и горящие глазки. Бусинки скользнули туда-сюда, ничуть не смутившись всеобщим вниманием, а наоборот, словно так и было задумано, прищурились. Затем нос, рот в ухмылке. Последними с кряхтением показались ноги, позади которых прятался букет надерганных с корнями небольших полевых цветов. Земля отваливалась комочками и грязнила идеальную белую поверхность, но с решительным взглядом небесный крендель соскочил вниз, оставляя грязную дорожку, торжественно поспешил навстречу с объектом своей страсти. Бухнулся на одно колено, выставил веник вперед и начал проникновенную речь. «С тех пор, как я впервые увидел тебя, пироженка, еще когда моя хозяйка Альбина выпекала твою корзиночку, я понял, мы должны быть вместе. Когда она посыпала разноцветными мелкими сахарными карамельками твою чудесную взбитую прическу, я понял, мне суждено утонуть в этом белом бесконечном пушистом безумии. А когда ты открыла глаза, я решил, обязан завоевать тебя и наделать много маленьких крендельков. Что скажешь, светочей моих?» Нелепо и смешно поигрывая бровями, Кэррин протянул вверх небольшую закрытую коробочку. На Ванильку было страшно смотреть. Она зарделась, смутилась, но все равно встала и с любопытством глянула вниз, где и сидел этот хлебобулочный Дон Жуан. Взбодренный тем, что его пока не послали, крендель продолжил лить в уши моей миленькой фамильярке. «Вижу, ты пока не готова ответить, но что скажешь, если мы прямо сейчас убежим с тобой в закат и настругаем новых видов сладостей? Как насчет кренделей со взбитыми сливками? Или корзиночек с мини-крендельками? Уверен, они будут иметь успех». Снова с надеждой этот тип вылупился на мою помощницу. «Возмутительно!» — только и смогла проблеять она, наблюдая этот театр абсурда. «Я принес тебе подарок. Посмотри, это лучшее, на что способна моя хозяйка. Господин Дэрем подсобил. И я заключил свадебное платье из теста в небольшой орешек. Как только ты его распахнешь, мы тут же отправимся к всесильному за благословением священного брака». Крендель волновался не на шутку. Он был милым, но ужасно бесцеремонным. Разве так можно покорить сердце девушки? Пусть и в форме пироженки. Она беспомощно взглянула на меня. «Ну все, я злая». Побросала со стуком в поддон кисти и, осторожно отодвинув Руана, сделала несколько угрожающих шагов по направлению к кренделю. Тот почул, что пахнет жареным, но лишь бросил пугливый взгляд в мою сторону и остался стоять на одном колене. «Во-первых, молодой человек, я слышала, что у вас множество вредных привычек, которым нет места в семейной жизни и в отношениях. Во-вторых, Ванилька мой магический помощник. Она не может все бросить и просто убежать с вами в закат и делать там крендельков. И в-третьих, впредь прошу не входить в мою комнату без стука и предупреждения. Он еще и идею с орешками своровал, подумать только!» Я скрестила руки под грудью, возмущенно шипя. «Хозяйка Полина!» — подала голос сама виновница разговора, глядя сверху вниз на морально убитого кренделя. Он опустил лицо к полу, и даже его веник, до этого бодро торчащий, поник вместе с ним. «А давай мы с тобой конфет наделаем, а потом я, так и быть, схожу с этим неотесанным мужланом на еще одно свидание». Крендель сразу взбодрился, расправил тельце, гордо выпрямился. «Но только при одном условии. Он должен соблюдать дистанцию и ухаживать за мной нормально. Кстати, очень милые цветы. Спасибо». Она спрыгнула вниз и вырвала у опешившего ловеласа многострадальный букет. «Я буду ждать тебя вечность, моя дорогая!» — патетично воскликнул Кэррин и бухнулся на колени, технично пряча коробочку в карман. Он запрыгнул на подоконник и сел, всем своим видом показывая, что теперь будет вести себя примерно. «Вот это правильно. Куда спешить? Может быть, он наконец понял, что его настырные попытки скорее пугают малышку, чем располагают к нему». Я пожала плечами. «Как хочешь, подруга», — подмигнула Ванильке. «Сейчас я закончу набросок и приступим к первым экспериментам». «А вот и я». В комнату ворвался Леон, когда на рисунке появлялись последние штрихи. Круглая конфетница в два этажа с лежащими на ней сладостями смотрелась просто волшебно. Глазурь поблескивала, и выглядело это все столь натурально, что прямо хотелось съесть и попробовать на вкус. «Привет». Я заметила в руках огненного бога мешок и банку. Наверное, килограммов 20, не меньше, а банка – литров 5. «Я вам молотый какао принес и какао-масло. Это мы с Терри сделали. Надеюсь, тебе этого запаса хватит на пару дней и для первой прибыли. Поставлю на кухню». То, с какой легкостью и непринужденностью Леон прошествовал в соседнюю комнату, навело меня на интересную мысль. Да ведь братья общаются между собой и довольно тесно. А значит, о кольцах и предложениях Терри они тоже в курсе. Все трое. Черт. Чувство неловкости накатило с новой силой. Но я ведь не отвергла их, так? На негнущихся ногах Рублина прошла вслед за Леоном. Почти сразу была поймана в жаркие объятия и зацелована. «Ты какая-то напряженная шоколадка. Не волнуйся, у тебя все получится. А мы с братом, пожалуй, уйдем и не будем отвлекать лишний раз». Руан не стал отставать от Леона, подарил ласковый и нежный поцелуй в губы, тепло улыбнулся и тихонечко вышел, закрыв дверь. Так мы с Ванилькой остались на кухне одни. «Заглянем в холодильник. Надеюсь, братья не забыли его заполнить», – вздохнула я, уже скучая по парням. «Безумие какое-то. Раньше я и представить не могла, что буду состоять в отношениях с понимающим мужчиной. А здесь я нашла целых троих. И, похоже, отступать они не намерены, а дают мне немного разобраться в себе. Опять, наверное, Терри их надоумил». При мысли о шляпнике на лице разлилась глупенькая улыбочка. Отвлеклась только, когда пироженка щелкнула крохотными пальчиками, призывая магию. Оказывается, холодильники открывать она тоже умеет. И многое еще. Например, отбирать самые свежие яйца и молоко, сортировать орехи, помешивать теплую массу на водной бане и даже мыть посуду. Чудо, а не помощница. Мы буквально повторили опыт, что был в кафе у Альбины, но теперь само какао было более ароматным и насыщенным. Кроме того, для конфет недостаточно просто сделать шоколад. Его необходимо протемперировать, иначе он будет просто мгновенно таять в руках. Примечание. Темперирование шоколада. Это процесс нагревания и охлаждения шоколада до определенных температур. Благодаря этому масло какао затвердевает в определенной кристаллической структуре. Вот почему важно работать с шоколадом, который был темперирован. Он не тает в руке. Декоры, конфеты, скульптуры, глазирование. Такой шоколад имеет правильную, однородную и стабильную структуру. Важно для ганашей и других изделий с шоколадом. Также он не крошится при разламывании. Быстро застывает и кристаллизуется. Создание декоров, покрытий, конфет. Идеально блестит при использовании гладких форм. Сжимается, застывая. Значит, легко выходит из поликарбонатных пластиковых форм. Я немного знала о самом процессе и решила выяснить необходимую температуру опытным путем. Ванилька здесь оказалась просто незаменима. Она нагревала и охлаждала миску с шоколадом до разных температур. И в итоге оказалось, что нужно сначала растопить его, сделать горячим. 40-45 градусов. Потом продолжать помешивать, пока не охладится до 26-28 градусов. А потом снова слегка подогреть. Тест на ложке, проваленный предыдущие разы, сейчас показал нужный результат. Шоколад стал матовым, не лип к подушечкам пальцев и похрустывал. Как же теперь разлить его по формам? Я крепко задумалась. Не факт, что у меня выйдет повторить то, что я нарисовала. Но с другой стороны, богиня я или нет? Капелька магии способна разрешить многие производственные трудности. В итоге я настолько увлеклась распределением форм, украшениями, начинками, что очнулась, уже выстраивая ровные рядки готовых сладостей. Они вышли именно такими, как я задумывала. Я погладила пальцем в перчатке маленькую конфетку с абсентом и зеленым узором на верхушке. Для Терри. Пусть немножко опьянеет от любви ко мне, как это было со мной в нашу первую встречу. Перешла к другой, суровой квадратной сладости со сливочной начинкой из местных орехов, столь напоминающих фундук. Поверху ее я разлила тонкие струйки подкрашенной красной глазури. Для Леона. Пусть его огонь никогда больше не принесет ему проблем с контролем, а простыни перестанут тлеть. Напоследок оставила круглые, но крупные формы, посыпанные молотыми орешками. Внутри они имели пряную начинку из цитруса, терпкую и нежную одновременно. Для Руана. Пусть он верит в себя и останется моим навсегда. Не остались незамеченными и бесконечные ряды зверюшек с ягодными наполнениями. Среди множества фруктов в холодильнике я отобрала наиболее похожие на земные бананы, клубнику, вишню и чернику. С ними и стала экспериментировать. Для местных ребятишек. Пусть они полюбят шоколад так же, как я его люблю. Конфеты окутало золотистое свечение, а затем рассеялось по всему блюду. А еще... Пусть каждый на Парласе сможет найти любовь. Пожелание от чистой души впиталось и в небольшую группку импровизированных конфеток-неликвидок. То форма там не вышла, то бока кривые. Я их в сторону отложила, толком и не надеясь продать. Что-то я устала. Покачнулась. «Осторожнее!» – пробормотал сбоку незнакомый бархатный голос. «Новорожденные богини такие хрупкие!» Я подняла голову, стараясь понять, кто же это посмел вломиться в мою кухню и осознала свою ошибку. Этот голос был мне знаком. «Тогда, в тюрьме! Да это же тот самый пленитель, который лез ко мне с разными намеками, одним лишь только тембром низкого баритона, способный заставить девушек терять контроль и с удовольствием прыгать в его объятия!» Яркие синие глаза, которые я теперь смогла рассмотреть под капюшоном, насмешливо блеснули. Вырвалась, отпрыгнула к стене, пялись на высокую фигуру. «Вы кто такой и что здесь делаете?» спросила, схватив первое, что под руку попалось. Орудие вышло до нельзя забавным, измазанная шоколадом лопатка. «Любопытствую», ответил грозный служитель местного закона.